Глава пятая. Дилейни, Джек и секретарь режиссера смотрели фильм в небольшом затемненном зале. Дилейни заехал за Джеком в 7:30 утра. Пристально, с беспокойством, всматриваясь в покрасневшие глаза Джека, Моррис поинтересовался его физическим состоянием. Джек солгал, что чувствует себя хорошо. «Отлично!» — Дилейни довольно хмыкнул. «Мы можем приступить к работе». Поскольку режиссер хотел скрыть свои намерения от Стайлза, актера, чей голос дублировал Джек, они отправились не на ту студию, где снимался фильм, а на другую. Дилейни нацепил темные очки и опустил кепку на глаза, желая остаться неузнаваемым. Но все проходившие мимо люди говорили ему «Бонджорно, сеньор Дилейни!» «Добрый день, сеньор Дилейни», итальянский. Он не представил Джека никому, даже своей секретарше, стройной женщине средних лет, сидевшей в зале позади мужчин. Когда на экране замелькали эпизоды картины, Джек увидел, что, несмотря на вчерашние жалобы, Моррис получает удовольствие, глядя на отснятый материал. Он издавал возгласы одобрения, три раза из его горла вырывался короткий отрывистый смех. Во время кульминационных моментов двух сцен Дилейни принимался полубессознательно кивать головой. Лишь когда Дилейни видел на экране Стайлза, страдания режиссера становились заметными. Он начинал ерзать в кресле, хмурил брови, опускал голову, словно защищая глаза от удара. «Сукин сын!» — бормотал Дилейни. «Пьянь несчастная!» Джеку фильм показался не намного лучше сценария. Местами встречались режиссерские находки. Кое-где великолепно играли актеры, особенно Барзелли, исполнительница главной роли. Но общее впечатление было тягостным, фильм казался безжизненным. Возникало гнетущее ощущение, что всем участникам съемки успели надоесть бесчисленные дубли. Стайлз, как и говорил Дилейни, выглядел неплохо, но его язык, если он не заплетался после попойки, был деревянным, скованным. Он убивал те скудные чувства и мысли, что присутствовали в сценарии. «Проклятые итальянцы», — сказал Дилейни. «Обрадовались выгодной сделке. Получили Стайлза за половину его прежнего гонорара и, даже не выяснив, почему он согласился, подмахнули контракт. Лучше бы он не раскрывал рта», — вырвалось у Дилейни, когда Стайлз говорил девушке, что он любит ее, но считает, что ей следует расстаться с ним. Просмотр закончился внезапно на середине эпизода. Зажегся свет, и Дилейни повернулся к Джеку. «Ну, что скажешь?» «Мне понятно, почему ты хочешь дублировать голос Стайлза». «Сукин сын», — почти машинально сказал Дилейни. «Для него и цирроз печени — слишком слабое наказание». «А как все остальное?» «Ну», — неуверенно начал Джек. Он не знал, насколько искренним мог быть с Дилейни после более чем 10-летнего перерыва в дружбе. В прежние времена Дилейни любую свою работу выносил на суд Джека, используя друга как критика. Тем самым Джек оказывал неоценимую услугу Дилейни, окруженному корыстными льстецами. Он был по-юношески бескомпромиссен, его вкус отличался строгостью, он мгновенно распознавал фальшь и претенциозность. Дилейни иногда называл безжалостного в своем прямодушии Джека высокомерным отроком, но прислушивался к его замечаниям и чаще всего переделывал забракованный другом материал. Дилейни оказывал аналогичную помощь Джеку, не щадя его в тех случаях, когда чувствовал, что Джек не реализует свои возможности до конца. За 3 года они сделали 3 картины. Их свободное и плодотворное сотрудничество не было закреплено юридически. Эти фильмы неизменно оказывались в числе лучших. Они создали вокруг имени Дилейни легенду, и отчасти он до сих пор эксплуатировал ее. Моррису в дальнейшем не удавалось приблизиться к тому уровню. У них с Джеком была в ходу язвительная фраза, с помощью которой они выражали неодобрение своей или чужой продукции, когда улавливали в ней слащавость, фальшь или псевдоглубину. Пороки, охотно прощавшиеся в коммерциализированном Голливуде тех дней. «Это «Это ужасно оригинально», — говорили они, произнося слова с подчеркнутой медлительностью. Крайнюю степень презрения они выражали так. «Это ужасно, ужасно оригинально, мой дорогой». Теперь, когда Джек увидел продемонстрированный Дилейни фильм, ему захотелось произнести «Это ужасно, ужасно оригинально, мой дорогой». Но, вспомнив ту неуверенность, что звучала вчера в голосе Дилейни, когда они ехали в машине, ту отчаянную мольбу о помощи, что скрывалась за словами режиссера, Джек решил не спешить с серьезной критикой. «Сценарий слабый», — сказал он. «Не то слово!» — со злостью произнес Дилейни. «Ты абсолютно прав!» «А кто автор?» — спросил Джек. «Шугерман!» Дилейни выплюнул эту фамилию так, словно она жгла ему язык. «Удивительно!» Шугерман написал за последние 15 лет не то 3, не то 4 пьесы, но в материале, прочитанном Джеком ночью, не осталось и следа того таланта, печатью которого были отмечены прежние работы драматурга. «Этот негодяй прилетел сюда на 3 месяца», — обвиняющим тоном продолжал Дилейни, «и принялся шататься по музеям и кафе в обществе вечно пьяных немытых художников и писателей, которыми кишит город, заявляя всем и каждому, что я тупой сукин сын, хотя сам не сочинил ни единой сцены, которую я мог бы отснять без доработки. И в результате я переписал заново весь сценарий. Драматурги. Старая история. Вот что такое Шугерман». «Понимаю», — сухо произнес Джек. После памятного первого успеха Дилейни воевал со всеми своими сценаристами и в конце концов переделывал рукописи. Он заслужил в Голливуде репутацию режиссера, которого губила тяга к литературной работе. Продюсеры, хотевшие нанять Морриса, говорили его агенту. «Я бы взял его, если бы мне удалось вырвать из рук Дилейни перо». Пока что сделать это не удавалось никому. «Материал пока сырой», — Дилейни указал рукой на экран. «Но я его доведу. Если итальянцы не угробят меня прежде». Он поднялся. «Джек, останься тут и посмотри ленту еще раз, чтобы лучше познакомиться с ней. Может, тебе стоит днем перечитать сценарий, а завтра в 7:30 начнем дублирование». «Хорошо». «Я организовал для тебя встречу с Деспьером», — сказал Дилейни, надевая темные очки. «В кафе Дони. В 1:50. Он хочет получить от тебя информацию для своей статьи. О моих былых победах». Дилейни натянуто улыбнулся. «Будь другом, соври ему немного». «Не бойся, я скажу, что ты Станиславский Микеланджело в одном лице». Дилейни засмеялся и похлопал Джека по плечу. «Гвидо будет ждать тебя в автомобиле. К 8 вечера ты приглашен на коктейль. Водитель знает адрес. Чем еще могу быть полезен?» «Спасибо. Пока ничем». Дилейни снова дружески, покровительственно похлопал Джека по плечу. «Тогда встретимся в 8. Идемте, Хильда», — обратился он к секретарше. Некрасивая женщина в поношенном платье покорно встала и вслед за Дилейни вышла из комнаты. Джек глубоко вздохнул, с отвращением посмотрел на экран, завидуя Шугерману, который 3 месяца провел в музеях и кафе, вдали от Америки. Затем он нажал кнопку, в зале стало темно, и перед ним снова поплыли неубедительные сцены, не дотягивавшие до трагедийного звучания. Глядя на человека, чей голос ему предстояло дублировать, Джек с улыбкой подумал о свидании с Деспьером, которое устроил ему Дилейни. Пригласить Джека в Рим режиссера заставило вовсе не стремление улучшить фильм или оказать услугу старому другу, хотя и эти мотивы присутствовали. Джек был для Дилейни верным другом, помнившим его лучшие дни. Моррис хотел, чтобы они нашли отражение в статье Деспьера. Дилейни, умевший казаться прямодушным, на самом деле всегда был хитрецом. За истекшие годы он, конечно же, не изменился. Он ловко манипулировал людьми, преследуя собственные цели и ни в чем не полагаясь на волю случая. Но разгадав уловку Дилейни и поняв, что Моррис был вынужден прибегнуть к ней, Джек испытал к Моррису одну лишь жалость. Когда они только познакомились, любой газетчик мог написать о Дилейни, что режиссер насилует мальчиков из церковного хора. Моррис и пальцем бы не пошевелил, чтобы заставить журналиста выбросить из статьи хоть строчку. Годы. Неудачи. $5000, — подумал Джек, глядя на красивое и пустое лицо Стайлза. $5000. Шагая по Виа Венето сквозь праздную полуденную толпу, состоящую из туристов, клерков, киношников и полногрудых девиц, Джек увидел Деспьера, сидящего за маленьким столиком на веранде кафе. Благодаря солнечному теплу всем казалось, что зимой нет места на земле более приятного, чем Рим. Это было написано на лицах прохожих, слышалось в их радостном многоязычном гомоне. «Садись», — Деспьер коснулся рукой соседнего кресла. «Наслаждайся итальянским солнцем». Джек сел и, подозвав одного из официантов, раздраженно протискивающегося между людьми с подносом, на котором стояли чашечки с кофе, тонкие бутылочки с кампари и другими винами, заказал вермут. «Дотторе», — сказал Деспьер, — «вчера вечером ты меня испугал. У тебя был вид тяжело больного человека». «Да нет», — Джек вспомнил ночь, — «все обошлось. Просто я немного устал». «Ты вообще-то здоров, дотторе?» «Конечно», — ответил Джек. «На вид ты крепок, как скала. Я бы назвал тебя бессовестным обманщиком, если бы узнал, что на самом деле изнутри ты изъеден болезнями. Другое дело я...» — Деспьер усмехнулся. «Увидев меня, ученые, сломя голову, бегут в лаборатории, спеша изобрести чудесный эликсир, способный помочь мне. Тебе известно, что я получал инъекции препаратов, изготовленных из плаценты недавно рожавших женщин, а также из мужских сперматозоидов?» «Зачем ты это делал?» — недоверчиво спросил Джек. «Чтобы продлить жизнь». Деспьер помахал рукой мужчине и светловолосой женщине, проходившим мимо столика. «По-твоему, мне не стоит пытаться продлить жизнь?» «Ну и как? Помогает?» — поинтересовался Джек. Деспьер пожал плечами. «Я жив!» Официант поставил перед Джеком бокал и налил в него вермут. Деспьер помахал рукой двум длинноволосым девушкам, на бледных лицах которых не было следов косметики. Они покинули киностудию на час, чтобы перекусить. Похоже, Деспьер знал каждого второго человека, проходившего мимо столика. Он приветствовал всех одним и тем же вялым движением руки и живой насмешливой улыбкой. «Скажи мне, дотторе», — не вынимая сигареты изо рта и щурясь от дыма, произнес развалившийся в кресле Деспьер. «Какое впечатление произвел на тебя шедевр Дилейни, который ты смотрел сегодня утром?» «Ну», — осторожно начал Джек, — «монтаж еще не завершен, пока рано что-нибудь говорить». «Ты хочешь сказать, получилась дрянь?» На лице Деспьера появилось любопытство. «Вовсе нет», — возразил Джек. И Дилейни, и Деспьер были друзьями Джека, и он не считал нужным приносить одного из них в жертву другому ради какой-то журнальной статьи. «Дай бог, чтобы ты был прав», — заметил Деспьер. «Что ты имеешь в виду?» Сегодня Джек в обществе Деспьера испытывал неловкость. «Тебе известно не хуже, чем мне. Наш друг Дилейни прижат к канатам. Один слабый фильм, и ему не найти работы. Ни в Голливуде, ни в Риме, ни в Перу». «Я ничего об этом не слышал», — сухо сказал Джек. «Я не слежу за прессой». «Ах!» — ироническим тоном произнес Деспьер. «Если бы у меня были такие преданные друзья». «Слушай, Жан-Батист, что ты напишешь в статье? Ты хочешь его прикончить?» «Я?» Деспьер с наигранным удивлением коснулся рукой груди. «Неужто я слыву человеком, способным на такое? «Ты слывёшь человеком, способным на многое», — заметил Джек. «Что ты собираешься о нём писать?» «Ещё не решил». Деспьер улыбнулся, поддразнивая Джека. «Я бедный и честный газетчик, служащий, как все бедные честные газетчики, одной лишь правде». «Каким будет твой материал?» Деспьер пожал плечами. «Я не намерен петь ему дифирамбы, если ты спрашиваешь об этом. За последние 10 лет, как тебе известно, он не сделал ни одной приличной картины, хотя по-прежнему держится так, словно изобрел кинокамеру. Позволь задать тебе один вопрос. Он всегда был таким?» «Каким?» — Джек изобразил на лице недоумение. «Ты меня понял. Высокомерным, нетерпимым по отношению к тем бездарностям, с которыми вынужден работать, обожающим лесть, глухим к критике, считающим дерьмо, которое он создает, шедеврами, никого не уважающим, ревнивым к работе своих коллег, транжирой, когда речь идет о чужих деньгах, не пропускающим ни одной юбки, словно Ирландская ассоциация коннозаводчиков выдала ему лицензию на совокупление со всеми хорошенькими дамочками, которые попадутся на пути». «Достаточно. Я уже все понял». Джек на мгновение вообразил, какой будет вид у Дилейни, когда кто-нибудь переведет ему с французского эту статью. Надо предупредить Морриса, чтобы держался подальше от Деспьера или попытался найти с ним общий язык. «Любопытно, чем Дилейни удалось пробудить в Деспьере такую антипатию?» — подумал Джек. «Как помочь Моррису?» Деспьер насмешливо улыбался. Тонкими длинными губами француз сжимал дымящуюся сигарету. Жан-Батист пригладил рукой свои волосы, подстриженные по моде, родившейся в Сен-Жермен-де-Пре. Он явно наслаждался бурей, вызванной им в душе Джека, и сейчас походил на бледного, болезненного и чрезвычайно смышленного мальчишку, которому удалось разыграть взрослых. «Скажи, да, Торе, правда, я мерзкий, коварный француз?» «Ты его не знаешь по-настоящему. Он совсем не такой, каким ты его видишь. Или, во всяком случае, ты разглядел только одну сторону. Худшую». «Хорошо, Джек, я весь внимание. Расскажи мне о его достоинствах». Джек заколебался. Он устал, голова была тяжелой после бессонной ночи. Джек ловил на себе взгляды людей, рассматривавших его нос и синеватую припухлость под глазом. Сегодня он не испытывал желания защищать кого-либо. Ему хотелось рассказать Деспьеру, что он не в восторге от той легковесной, жалящей язвительности, с какой журналисты представляют своих жертв в публике. Джек вспомнил, как Дилейни, сидя вчера в зале кинотеатра, глухо произнес после сеанса: «Я был великим человеком». Как потерявший веру в себя Моррис попросил его сегодня утром: «Будь другом, соври ему немного». «Я познакомился с ним, — начал Джек, — еще до войны, в 1937 году. Я был занят в спектакле, который проходил апробацию в Филадельфии». Он замолчал. Деспьер улыбался двум девушкам, остановившимся перед столиком. Не вставая, Деспьер заговорил с ними по-итальянски. Солнце находилось за их спинами, и Джеку не удавалось разглядеть девушек. Его раздражало, что Деспьер отвлекся, помешав ему продолжить рассказ о Дилейни. Джек внезапно поднялся. «Послушай, Жан-Батист, — перебил он француза, — поговорим в другой раз. Сейчас ты занят, и я...» «Нет-нет!» — Деспьер протянул руку и сжал плечо Джека. «Немножко терпения. Помни, ты находишься в Риме, а не в Нью-Йорке. Дольче фар ниенте. Сладостное ничего не делание. Итальянский. Девушки хотят с тобой познакомиться. Они видели твою картину и восхищены ею. Правда, девушки?» «Какую картину?» — глупо спросил Джек. «Украденная полночь», — ответил Деспьер. «Мисс Хэнкин, синьорина Ренци». «Здравствуйте», — неприветливо произнес Джек. Он слегка передвинулся, чтобы солнце не слепило глаза, и, наконец, рассмотрел девушек. Джек, не страдавший избытком патриотизма, решил, что наименее привлекательная из них, вероятно, американка. У нее были песочного цвета волосы и сухая кожа. На тонких губах мисс Хенкин играла безрадостная улыбка, которая словно говорила о том, что к своим 30 годам девушка успела познакомиться со многими городами и мужчинами, и везде с ней обошлись плохо. У ее спутницы, молодой итальянки, были живые темные глаза, длинные черные волосы и оливковая кожа. Высокая синьорина Ренци распахнула свое бежевое шерстяное пальто, спасаясь от жары. Она застыла перед столиком, и Джек подумал, что она прекрасно сознает, какое воздействие оказывают на проходящих мужчин ее длинные волосы и роскошная фигура. Она часто улыбалась, ее глаза постоянно двигались. Девушка оценивающе поглядывала на людей, потягивающих напитки. Иногда она наклоняла голову, и ее волосы свободно свисали на бок. «Наверняка», — подумал Джек, — «какой-нибудь поклонник сказал ей, что эта маленькая хитрость волнует мужчин, после чего привычка укоренилась». Удлиненное, пышущее здоровьем лицо итальянки показалось Джеку самодовольным и неумным. «Эффектная бездушная самка», — с неприязнью подумал он. Отрывистые музыкальные звуки, вылетавшие из ее горла, напоминали негромкое пение флейты. Девушка периодически облизывала кончиком языка уголок рта. Джек был уверен, что дома она репетировала перед зеркалом этот трюк, будивший чувственность и таивший в себе некое обещание. Деспьер придвинул ей кресло, стоящее у соседнего столика. Официант принес кресло для блондинки. Они непринужденно сели, и Джеку ничего не оставалось, как опуститься на свое место. «Тебе есть о чем побеседовать с Фелис, Джек», — заметил Деспьер. «Вы занимаетесь одним делом». «Который из них Фелис?» — грубовато спросил Джек. «Я», — сказала блондинка. «Вы разочарованы, да?» Мисс Хенкин выдавила из себя улыбку. «Она тоже дублирует фильмы», — пояснил Деспьер. «На английском». «А, знает ли Деспьер, что моя миссия в Риме тайная?» — мелькнула в голове Джека. «Конечно, знает», — решил он. «Просто сегодня Жан-Батист не в духе. Он настроен против Дилейни и хочет насолить ему». «Я делаю это первый и последний раз в жизни», — заявил Джек, подумав, что Деспьер, наверное, не без тайного умысла ввел девушек в заблуждение относительно его основной профессии. «Вообще-то я зарабатываю на жизнь подделкой чеков». «Не будь с девушками таким сердитым, Дотторе. Они тебя обожают, верно, девушки?» «Мистер Ройл», — сказала итальянка по-английски, «на этой неделе я смотрела ваш фильм 3 раза. Я плакала, как ребенок». По-английски она говорила медленнее, чем по-итальянски, более резко, менее мелодично. Ее голос уже не напоминал пение флейты. Судя по акценту, она много общалась с американцами. «Моя фамилия не Ройл», — сказал Джек, подумывая о бегстве. «А Эндрюс?» «Он ведет двойную жизнь», — заявил Деспьер. «В свободное от работы время подыскивает места для размещения пусковых установок». Девушки вежливо, смущенно заулыбались. «Я искала другие фильмы с вашим участием», — произнесла итальянка, склонив голову на бок, отчего ее волосы упали на плечо. «Но оказалось, никто не знает, где они идут». «Они нигде не идут. Я не снимаюсь более 10 лет». «Очень жаль», — с искренностью в голосе заметила синьорина Ренци. «Подлинно талантливых актеров очень мало. Они должны работать». «Я перерос эти забавы», — пояснил Джек. «Жан-Батист, позвони мне позже, и мы...» «Позже я буду занят», — произнес Деспьер. «Джек рассказывал мне о мистере Дилейни». Он повернулся лицом к девушкам. «О событиях столетней давности. Продолжай, Джек. Я уверен, девушки охотно послушают». «В молодости», — заметила итальянка, «когда Дилейни делал эту картину, он был очень интересен». «А сейчас?» — спросил Джек. «Я видела другие его ленты». Девушка пожала плечами, как бы извиняясь. «Они скучноваты. В них много голливудского. Я не права?» «Не знаю», — сказал Джек. «Похоже, в Риме мне придется постоянно заступаться за Дилейни», — подумал он. «Теперь я редко хожу в кино», — добавил он, глядя на девушку с интересом. Она была умнее, чем показалось Джеку вначале. «Это произошло в Филадельфии в 1937 году», — напомнил ему Деспьер. «Ты играл в спектакле». Джеку не нравилось присущее Деспьеру стремление делать из работы события светской жизни. Находясь в женском обществе, Деспьер, похоже, постоянно проявлял подобную склонность. «Девушкам будет скучно». «Я очень хочу услышать о Филадельфии 37-го года», — заявила светловолосая американка. «Мне исполнилось тогда 10 лет. Это был лучший год моей жизни». В ее сдержанной, печальной улыбке сквозило неприятное самоуничижение. «А сколько лет было тогда тебе, кара мия?» «Моя дорогая, итальянский», — спросил Деспьер итальянку. «И где ты находилась в 37-м году?» 2 года, — с неожиданной застенчивостью ответила девушка. «Я жила в испанском городе Сан-Себастьяне. Если мистер Ройл... Ой, извините меня, мистер Эндрюс не хочет рассказывать нам, настаивать невежливо». «Не забывай, Вероника, я газетчик», — сказал Деспьер. «В нашем деле...» Тут он попал в точку, — подумал Джек. «Вероника. Вот, оказывается, какое у нее имя. Вероника. Классический элемент корриды, выполняемый с плащом. Сан-Себастьян, Испания». В его голове мелькнуло воспоминание о виденном им сне, и эта ассоциация встревожила Джека. «У меня есть идея, Maison Fon». «Моя дорогая, французский». Деспьер лениво поднялся с кресла. «Мы перекусим, а заодно поведаем друг другу тайны нашего прошлого». Они неуверенно встали. «Ну, если мистер Эндрюс не возражает...» Вероника серьезно, с прежней неожиданной застенчивостью посмотрела на Джека. «Конечно нет», — сдался Джек. «Все равно мне надо где-то поесть», — подумал он. «Следуйте за мной», — сказал Деспьер, взяв Веронику под руку и направившись в сторону улицы. «Я отведу вас в такое место, где с 12 века не было туристов». Джек задержался, чтобы заплатить официанту 100 лир. Потом вместе с мисс Хенкин пошел за Деспьером и Вероникой. «Этот хитрец собирается угостить свою девушку ланчем за мой счет», — подумал Джек. На лице мисс Хенкин появилась радость с оттенком сомнения. Она была из тех девушек, которых приглашают на ланч только случайно. Джек не спускал глаз с пары, шагавшей впереди. Деспьер с видом собственника держал Веронику за плечо, их смех, долетавший до Джека, звучал вполне интимно. Раскачивающиеся полы пальто частично закрывали великолепные ноги девушки, длинные, загорелые, в туфлях на высоком каблуке. Настроение Джека испортилось окончательно. «Ручаюсь, после ланча они найдут предлог покинуть нас, чтобы заняться любовью», — возмущенно подумал он. «Господи», — тихо сказала мисс Хенкин, глядя на идущую впереди девушку. «Почему я не родилась итальянкой?» Джек посмотрел на нее с жалостью и отвращением. «К 30 годам она расплывется», — заметил он, помогая мисс Хенкин утешать себя. Мисс Хенкин сухо рассмеялась и похлопала себя по плоской груди. «Что ж, мне уже 30. Вы меня успокоили». «Я приехал в Рим не для того, чтобы утешать обделенных», — подумал Джек. «Заставлю Деспьера заплатить за себя и свою девушку. Это будет моим единственным достижением за день». Деспьер ошибся, сказав, что в том ресторане, куда он привел их, не было туристов с 12 века. Напротив Джека в углу небольшого зала сидела тихая американская пара, казавшаяся четой молодоженов. Они серьезно изучали меню. Девушка, подняв голову, обратилась к стоявшему перед ней официанту. «Я хочу что-нибудь типично итальянское. Омлет — это итальянское блюдо?» Джек готов был поцеловать ее в чистый, прекрасный американский лоб. Интерьер этого типичного римского ресторана не радовал глаз. Стены были расписаны кричащими яркими видами Неаполитанского залива, Люстры в виде безвкусных модернистских конструкций висели под потолком столь высоким, что благодаря какому-то акустическому эффекту посетителям приходилось кричать, чтобы их услышали соседи по столику. Деспьер заказал для всех местное фирменное блюдо — спагетти алле вонголе. Спагетти с морскими гребешками, итальянский. Официант поставил на стол открытый графин с широким горлом, наполненный вином. По мнению Джека, в характере Морриса Дилейни есть тайные красоты. Сейчас он поведает нам о них, и я смогу нарисовать объективный портрет великого человека. Джек попытался вспомнить, как однажды вечером, более 20 лет назад, он познакомился с Дилейни. Случилось это в гримерной. Кроме режиссера, в убогой полутемной комнате находились Лоренс Майерс и девушка, впоследствии ставшая женой сценариста. Только что закончился спектакль, в течение недели апробировавшийся в Филадельфии. Майерс и его невеста сидели рядом на старом диване. Джек очищал перед зеркалом лицо кольт-кремом. «Это была первая пьеса Майерса», — сказал он. Драматург радовался положительным откликам прессы и успеху, который вещь имела у публики. Все говорили, что Хэри Дэвис, он играл главную роль, станет звездой. Дэвис уже умер. Майерс тоже. Джек замолчал, пытаясь понять, зачем сказал об этом. Ради чего воздвиг над заброшенными могилами забытых американцев надгробие из слов, объявив своим слушателям об их смерти. В этот миг Джек как бы воочию увидел живого Майерса, бледного, нервного, молодого человека в изношенном костюме, сидящего возле смущенной девушки, которая напоминала гувернантку, отпущенную на выходной. Она любила Майерса так неистово, что превратила их жизнь в цепочку ужасных сцен ревности, оборвавшихся в тот день, когда Лоренс покинул кислородную палатку, чтобы умереть. Майерс где-то познакомился с Дилейни. Все знали, что режиссер находится в зрительном зале и следит за спектаклем, — продолжил Джек. Дилейни недавно закончил свою первую полнометражную картину. Она имела шумный успех. Прилетев на восток, он заехал в Филадельфию, чтобы посмотреть спектакль и поделиться своим мнением с Майерсом. Пока подошедший официант расставлял тарелки, Джек, смежив веки, вспоминал, как выглядел Дилейни, когда ворвался в гримерную. Молодой, грубоватый, самоуверенный, с хриплым голосом, одетый артистически небрежно, Дилейни был в дорогом пальто из верблюжьей шерсти, на его шее развивался, как флаг, кашемировый шарф. Его разъяренное лицо пылало, в движениях чувствовался избыток жизненных сил. Казалось, он обладал неистощимым запасом энергии. «Он заявил следующее», — продолжил Джек, когда официант ушел. «Забудьте о прессе, Майерс. Вы конченый человек. Что они тут смыслят в Филадельфии? В Нью-Йорке вас разорвут на куски». «Это на него похоже», — Деспьер сухо усмехнулся. Его вилка замерла над тарелкой. «О таком Дилейни я и пишу». Он пожалел Майерса. Джек вспомнил побелевшее лицо сценариста и слезы, выступившие на глазах его девушки. «Лучше знать правду заранее, чем ринуться в Нью-Йорк полным радужных надежд и испытать сильнейшее разочарование». Джек увидел, что Вероника, понимающе кивнула. Мисс Хенкин ела торопливо, как бы украдкой, словно ей редко удавалось наесться досыта, и она боялась, что в любую секунду ошибка, по которой она попала сюда, может раскрыться, и ее попросят покинуть ресторан. «Что еще хорошего он сказал?» — спросил Деспьер. «В гримерную зашли режиссер и продюсер постановки», — продолжал Джек. «Они тоже хотели узнать мнение Дилейни». Повернувшись к ним, Моррис закричал: «Вы собираетесь вести этот балаган в Нью-Йорк? Что происходит с театром? Неужели театральные деятели окончательно утратили самоуважение? Неужто у них совсем не осталось вкуса, чувства меры, любви к своей профессии?» Даже сейчас, спустя два десятилетия, Джек отчетливо слышал резкий, раздраженный голос, звучавший в темной комнате. Он вспомнил, какие чувства испытывал, сидя перед зеркалом и восхищаясь Дилейни. Джек, видевший недостатки спектакля, разделял оценку Дилейни и презирал окружавших его людей, которые из-за слабости и сентиментальности обманывали себя. «Если бы в те годы, когда я впервые приехал в Нью-Йорк», продолжал Дилейни, размахивая кулаком перед носом продюсера, словно собирался ударить его, «мы увидели бы такой прогон, то поспешили бы скрыться в горах, надеясь, что мусорщики сожгут театр дотла. А сегодня у вас хватает нахальства стоять здесь и заявлять мне, что вы собираетесь везти это в Нью-Йорк. Позор, позор!» «А что ответил продюсер?» — спросил Деспьер. Продюсер сказал: «Мне кажется, мистер Дилейни, вы пьяны», после чего вместе с режиссером театра выскочил из гримерной. Джек усмехнулся, вспомнив их паническое бегство. «Видите?» — сказала Вероника. «Я вам говорила, что в молодости мистер Дилейни был интересен». Она слушала Джека так внимательно, что совсем забыла о еде. Джек постоянно чувствовал, что она не отводит глаз от его лица. «А что стало с бедолагой-сценаристом?» — спросил Деспьер. «Он прыгнул в реку и утопился?» «Нет». Дилейни посоветовал ему забыть о пьесе. «В конце концов, как сказал Дилейни, если первая вещь автора проваливается, это приносит ему только пользу». Дилейни поведал Майерсу о том, как 7 лет вкалывал в театре, пока к нему пришло хоть какое-то признание. О том, как его выгоняли из съемочной группы в самом начале работы над первыми 2 картинами. А еще он заявил: «Послушайте, молодой человек, эта вещь никуда не годится, но у вас есть талант, и в конце концов вы создадите нечто стоящее». Джек задумался. У Майерса действительно был талант, но жизнь его сложилась неудачно. Он стал алкоголиком и умер в возрасте 33 лет. Но мог ли Дилейни предвидеть все это в тот вечер? Затем он спросил Майерса, есть ли у того деньги, на что драматург, засмеявшись, ответил: $65. Моррис заявил, что приглашает Лоренса в Голливуд для работы над сценарием кинокартины. Получив гонорар, Лоренс сможет заняться новой пьесой. И еще он порекомендовал Майерсу не приглашать друзей и родственников на нью-йоркскую премьеру и не обсуждать ее с ними, а прийти к нему в отель. Майерс и его девушка воспользовались советом Дилейни. Премьера провалилась, зрители начали уходить уже в середине первого действия, невеста Майерса плакала в последнем ряду. Это был к тому же день ее рождения. Она, конечно, не поверила Дилейни, считая, что пьеса уступает только Гамлету, и взяла на работе отпуск, чтобы отпраздновать с Майерсом его успех. Но ее ждало горькое разочарование. Они с Майерсом отправились в отель к Дилейни. Войдя в люкс, они застали там режиссера. Он ждал их, сидя перед тортом со свечами, приготовленным для девушки. Они спустились в бар, немного выпили. Дилейни запретил им читать завтрашние рецензии, которые, по его выражению, будут способны искалечить человека. Затем он спросил, где они планируют провести ночь. Майерс вместе с 2 актерами жил в квартире без горячей воды. Он не мог пригласить девушку к себе, и она собиралась заночевать у родственников на Morningside Heights. Дилейни заявил, что в эту ночь им не следует расставаться. Он отвел их к портье и сказал ему: «Послушайте, это мои друзья. Они не женаты. Я хочу, чтобы они получили просторную комнату на одном из верхних этажей, где тихо, а воздух свеж, с выходящими в сад окнами, из которых виден мост Джорджа Вашингтона и Джерси. Я хочу, чтобы у них было все, чем располагает этот отель. Они закажут шампанское, икру и жареного фазана, а вы все запишите на мой счет». Затем, поцеловав их обоих, Дилейни пообещал заказать билеты в Калифорнию на послезавтра и удалился. Джек умолк, предавшись воспоминаниям о далеких днях, пережитых катастрофах, несбывшихся надеждах, пролитых слезах, безжалостной честности, целительном прямодушии, юношеской вере. Он не стал говорить им о себе, о том, как Дилейни мимоходом, как бы случайно, не расточая комплиментов, нанял и его. Он не рассказал им о своей первой жене, ненавидевшей Дилейни за то, что он занял важное место в жизни Джека. Все это не имело прямого отношения к Дилейни и не представляло ценности как материал для статьи. «Вот что произошло 100 лет назад в Нью-Йорке, когда я был молод», — закончил Джек, снова принимаясь за спагетти. «Если бы эту статью писала я», — сказала Вероника, и Джек обратил внимание на то, что она по-прежнему не спускает с него глаз. «Я бы включила в нее эту историю. Точно в том виде, в каком мы ее услышали». «О чем она говорит?» — Деспьер пожал плечами. «О том, что в молодости мы все были лучше? Это общеизвестно». «Возможно», — согласилась Вероника, — «но эта мысль не испортит статью». «Он пользовался колоссальным успехом у женщин», — заметила мисс Хенкин, поглощая спагетти и моллюсков. «Сплетен ходило предостаточно. Он спал со всеми подряд. Напишите это. Читатели придут в восторг». «К совету Фелис стоит прислушаться», — серьезно сказал Деспьер. «Она держит руку на пульсе публики». «Уверена», — мисс Хенкин лукаво посмотрела на Джека из-под белесых бровей. «В молодости, когда вы выглядели так, как в украденной полуночи, вы тоже могли переспать с любой». «Я составлю для вас список, мисс Хенкин», — с неприязнью в голосе произнес Джек, — «прежде чем уеду из Рима». «Теперь он женатый человек», — усмехнулся Деспьер, — «и государственный деятель. Не береги ему душу сладостными воспоминаниями». «Я просто сделала ему комплимент», — обиженно произнесла мисс Хенкин. «Что, теперь и комплимент мужчине сделать нельзя?» Джек встретился глазами с Вероникой. Девушка загадочно улыбнулась, склонив голову. «Похоже, она считает, что я и сейчас выгляжу недурно», — подумал удивленный Джек. От Деспьера, замечавшего все, не укрылось, что Джек еле заметно переглянулся с Вероникой. Француз откинулся на спинку кресла, из-под прикрытых век посматривая на них обоих, и, как показалось Джеку, обдумывая план мести. «Будь осторожна в разговорах с ним», — лениво сказал он. «Его жена ужасно ревнива, и к тому же она очень красивая. Настолько красивая, что стоит Джеку покинуть город, как она тотчас становится самой популярной женщиной в Париже. Между прочим, Джек, я тебе говорил, что утром мне звонила знакомая из Парижа. Она видела твою жену. Я тебе говорил?» «Нет», — ответил Джек, — «не говорил». «В 3 часа утра Элен видели в Белом слоне. Она танцевала с каким-то греком. Моя приятельница его не знает, но по ее словам танцует он великолепно. Она сказала, что Элен выглядела сногсшибательно». «Не сомневаюсь», — сухо произнес Джек. «Они самая счастливая семейная пара из всех известных мне», — завершил свою месть Деспьер. «Правда, Джек?» «Не знаю. Я не знаком со всеми твоими женатыми друзьями». «Если бы я мог надеяться на успех», — сказал Деспьер, «то обязательно бы приударил за Элен. Она прелестна, а с ее мужем не скучно. Нет ничего хуже, чем роман с женщиной, муж которой зануда. Никакая женская привлекательность не послужит достаточной компенсацией за те часы, что вам придется проводить в его обществе, изображая из себя друга семьи». Мисс Хенкин нервно рассмеялась. Журналист дал ей возможность заглянуть в бесконечно далекий от нее мир Адюльтера. Деспьер, радуясь одержанной победе, занялся спагетти. Не дождавшись кофе, он взглянул на часы и вскочил с кресла. «Придется вас покинуть, у меня свидание. Мы обязательно должны каждый день встречаться за ланчем». Помахав рукой, он отошел от столика. Хозяин ресторана поспешил к французу. Деспьер обнял итальянца за плечи и вместе с ним направился к двери. Джек проводил их взглядом, сердясь на себя за то, что позволил Деспьеру уйти, не оплатив хотя бы половину счета. Он посмотрел на Веронику, желая понять, как она реагирует на то, что Деспьер внезапно покинул ее, но девушка с невозмутимым видом ела грушу. «Похоже, я ошибся», — подумал Джек. А через несколько минут, когда они допили кофе, и Джек попросил счет, подошедший к нему хозяин ресторана, широко улыбаясь, заявил, что ланч уже оплачен. «Сеньор Деспьер», — добавил итальянец, — «сказал, что все вы сегодня его гости».